Белый хотел было представить Вен Фаньвэя к награде, но китаец отказался и лишь попросил помочь ему выехать, когда будет нужно, из Артура. На другой день на флагманском броненосце «Цесаревич» состоялось совещание флагманов и командиров. Генерал Белый немедленно собрался в дорогу и взял с собой Звонарева. Японцы перенесли огонь, настоящий на внутреннем рейде суда. Ратвизан, Победа и Цесаревич усиленно осыпались снарядами. Прошло около получаса, пока к пристани артиллерийского городка смог подойти паровой катер Цесаревича. В момент его отхода один из снарядов угодил в борт броненосца и, разорвавшись, изрешетил катер. Кроме того, оказались перебиты дымовая труба и штуртросы. Поэтому, прежде чем пускаться на нем в путь, надо было произвести необходимый ремонт. Только около полудня попали, наконец, артиллеристы на заседание моряков. В отличие от прежних совещаний, сегодня Витгефт ограничился лишь конкретными указаниями о выходе эскадры, объявил диспозицию, порядок прохождения тралящего каравана и еще раз повторил приказ о выходе на утро 28 июля. «Прошу вас, господа, помнить, что мы выполняем волю Его Величества, поэтому наши мнения должны остаться при нас. Я буду руководить эскадрой, сообразуясь с обстановкой. Поврежденных в бою судов эскадра поджидать не будет. В этом случае командиры должны действовать по способности, памятуя общую директиву идти во Владивосток», — закончил свою речь адмирал. «Пронеси, Господи, через мину Артура, а там мы и сумеем драться с японцами», — ответил им начальник штаба эскадры Матусевич. «Мины — вот главная наша опасность». «А прорыв в иностранные порты допустим?» — вдруг спросил Ливин. «Он будет рассматриваться как бегство с поля сражения», — ответил Витгеф. «Не согласен с этим?» — возразил командующий отрядом крейсеров адмирал Рейценштейн. В Артуре невозможно больше исправлять поврежденные суда вследствие обстрела порта сухопутного фронта. Следовательно, корабли, не могущие добраться до Владивостока, должны пытаться пробиться хотя бы в нейтральные порты или, быть может, даже идти прямо навстречу Балтийской эскадре. — Да она же еще не вышла из Кронштадта, — усмехнулся Витгефт. — Едва ли Артур продержится до ее прихода сюда. Только это соображение заставляет нас выйти в море на явный разгром. Авось потопим несколько кораблей Того, и хотя бы этим поможем нашей второй эскадре. О нейтральных портах, идя в Владивосток, думать не следует, а то, наверное, все в них окажемся, и до места назначения не доберется никто, — возразил командир броненосца «Севастополь», капитан первого ранга Эссен. — Вильгельм Карлович, а нельзя ли будет взять с собой из Артура семьи некоторых офицеров? — вдруг спросил младший флагман эскадры, контр-адмирал князь Ухтомский. — Я думаю, что можно будет допустить пребывание женщин на Монголии, которая пойдет с эскадрой, — поддержал Матусевич. — Все равно сегодня, вчера из города и особенно порта туда перебрались многие семьи. Пожалуй, на Монголии соберется столько всяких пассажиров, что и раненым не останется места, — заметил Витгефт. — Дело старшего врача лазарета урегулировать этот вопрос, — отозвался Матусевич. На этом совещание моряков и окончилось. Идти прямо навстречу Балтийской эскадре. Вторая Тихоокеанская эскадра адмирала Рождественского, которая должна была соединиться с Тихоокеанской эскадрой, находившейся в Порт-Артуре, для совместных действий против японского флота, вышла из Кронштадта лишь 20 сентября 1904 года, шла вокруг мыса Доброй Надежды, в Японском море была уже после падения Порт-Артура, в мае 1905 года потерпела поражение в Цусимском сражении. Монголия. Пароход-экспресс, совершавший рейсы в японские порты, оборудованный в войну под плавучий лазарет на 160 мест, операционным и рентгеновским кабинетами. Предназначалось, как было сказано в инструкции, подавать помощь непосредственно после сражения, во время же онова спасать погибающих людей и принимать доставляемых с судов раненых и больных для сдачи их на берег. Выходила в море один раз, 28 июля 1904 года. В бою не могла подходить к месту боя, не оправдала своего назначения и остальное время простояла на внутреннем рейде, работая как плавучий госпиталь. Василий Федорович обернулся, наконец, Витгефт к белому, разговаривавшему с флагманским артиллеристом лейтенантом Китлинским. «Я прошу вас прибыть к нам, чтобы обсудить вопрос, как нам бороться с этой паршивой батарейкой 120-миллиметровых пушек, которые нас обстреливают уже несколько дней. Я тоже хотел переговорить с вами по этому поводу. Сейчас с вашим флаг-офицером мы договорились о связи кораблей с нашими наблюдательными пунктами, и завтра попробуем сбить батарею перекидным огнем с броненосцев». Оба превосходительства оживленно заговорили. Звонарев, ожидая распоряжений, почтительно стоял в стороне. «Вы что это, молодой человек, вместо службы в строю на электрическом утесе перешли в адъютанты?» — подошел к нему Эссен. «Я все время вел работы по постройке укреплений на сухопутном фронте, но на днях мне обещано возвращение на утес», — ответил Звонарев. — «Вы надеетесь на успех при выходе из эскадры, Николай Оттович?» «Тот не солдат, кто не имеет маршальского жезла в ранце. Но, откровенно говоря, боюсь не столько японцев, сколько нашего адмирала. Вдруг опять при виде японцев сдрейфит и побежит в Артур, как это было 10 июня. Да и большинство наших командиров против выхода, следовательно, они будут все время оглядываться на Артур и при первом предлоге повернут назад». «Ну, в таком случае необходимо сменить ненадежных командиров. Всех не сменишь. Беда наша в том, что у самого адмирала настроение подавленное и полная неуверенность в себе». Артиллеристы стали прощаться. «До свидания во Владивостоке. Желаю вам, господа, полного успеха», — говорил Белый, пожимая руки морякам. «А я вам желаю успешно выдержать осаду и поскорее освободиться от блокады», — отвечал за всех Витгефт. Генерал облобызался с ним и, растроганный, сел на катер. Между тем бомбардировка прекратилась. Солнечный ясный день приветливо встретил вышедших из полутемных помещений броненосца артиллеристов. Катер быстро доставил их на пристань. На следующий день бомбардировка возобновилась с новой силой. С раннего утра посыпались снаряды в западный бассейн, где стояли все броненосцы. Один снаряд угодил в борт Ратвизана и нанес ему подводную пробоину почти в пол квадратной сажени. Броненосец через нее принял 500 тонн воды и осел на 1 фут в воду. Одним из следующих снарядов был легко ранен в руку командир броненосца Шенснович и 20 человек матросов. Это происходило на виду эскадры и произвело на всех удручающее впечатление.